Глава 21. Методом проб и ошибок они пытались проложить себе путь по хитросплетению световых мостов, продвигаясь медленно и с задержками. Наконец, они начали понимать схему, которая могла вывести их к свету. Несколько раз свернув не туда и вернувшись обратно, они наконец-то добрались до мерзкого вида гигантского улья, который прикрывал свет Альфхейма. «Мне кажется, нам сюда нельзя», — сказал Атрей, учащенно дыша от страха. «Тихо. Мы должны проникнуть туда, чтобы добыть свет для Бивреста», — отозвался Кратос почти шепотом. «Но как?» «Уничтожим улей». Пробравшись внутрь, они услышали треск, похожий на трепетание крыльев насекомых. «Ты слышал?» — спросил Атрей дрогнувшим голосом. «Будь начеку и держись рядом». Пройдя до конца прохода, они начали подъем по крутой стенке улья. Кратос лез вверх, тщательно выверяя каждое движение. Когда они оказались примерно на середине подъема, из укрытия на них выскочил темный эльф. «Нет!» — крикнул Атрей. Кратос схватил размахивающего руками эльфа за шею, удерживая его подальше от себя. «Мальчик, нож!» Атрей воткнул клинок в глаз эльфа. Существо тут же обмякло в руках Кратоса. Запихнув труп обратно в укрытие, они продолжили подниматься. У вершины улья они разглядели тесный извилистый путь к свету Альфхейма. «Не отходи далеко». Атрея едва не стошнило, когда он прижался к плотной мясистой массе переплетающихся волокон, чтобы протиснуться в лаз, который, как они надеялись, должен был вывести их к главному залу со светом. Впереди он расширялся, но не успели они добраться до выхода, как на них выполз еще один темный эльф. Атрей крикнул. Кратос схватил эльфа за руку и впечатал его голову в сетчатый пол. Так он, конечно, справился с врагом, но при этом пол лаза обрушился. Они упали в центр улья и покатились. Остановившись, они увидели полчища зависших над потолком темных эльфов, словно питающихся волшебным светом. «Полегче, мальчик, спокойнее», — прошептал Кратос, несмотря на то, что у него у самого бешено стучало сердце. Почему-то их пока никто не заметил. Темные эльфы соорудили свой улей непосредственно вокруг света Альфхейма, чтобы никто до него не добрался. «Это сооружение. Видишь, где отростки цепляются между собой? Это слабое место», — тихо предположил Кратос, хотя Атрей был слишком напуган, чтобы оглядываться в поисках слабых мест. Каждый из сегментов улья неправильной формы присоединялся к другим с помощью темных жилистых побегов. На первый взгляд весь улей казался несокрушимым. «Вон там», — указал Кратос. Потом заметил другое сочленение ближе к внешнему кольцу улья. «Уничтожим отростки, улей и развалится». Полчище темных эльфов ожило. Атрей попытался скрыться от них, перескочив на другой отросток. «Отец, сюда!» Кратос прыгнул за ним, и отросток под его весом зашатался. «Сюда!» Прыгнув на следующий, Кратос перерубил свисавший слева отросток надвое, надеясь ослабить сооружение. Так они перебирались с одного отростка на другой, пока не попали в тупик. «Куда теперь?» — спросил Атрей. Гул крыльев усилился. Темные эльфы окружили их и преграждали путь, закрывая свет со всех сторон, пробираясь по перерубленным Кратосом отросткам, чтобы подобраться к отцу и сыну поближе. «Их так много!» — воскликнул Атрей. Кратос расталкивал встающих у него на пути эльфов, чтобы приблизиться к последнему отростку. «В узком проходе они будут мешать друг другу. Стреляй, мальчик, ты не промахнешься». «Хорошо». Наконец Кратос добежал до центрального отростка, который удерживал все фрагменты улья вместе. «Они приближаются!» — крикнул Атрей. Сохраняя равновесие, Атрей быстрыми выстрелами сбил нескольких темных эльфов. Он удерживал их на расстоянии, пока отец перерубал последний, самый толстый отросток. «Отец, быстрее!» Кратос погружал топор в упругую массу так быстро, как только мог. «Я не могу их сдерживать!»